По методу Хаджи Насреддина. Кто из вас хочет, чтобы в течение получаса тренировки у вас с каждым разом получалось все лучше, лучше и лучше? Чтобы с каждым проходом вам было все легче, легче, легче не угадывать, чувствовать? Кто хочет? Поднимите руки. А теперь, если вы так действительно хотите, сейчас, пожалуйста, отложите книжку и начинайте отжиматься от пола. Сейчас вы увидите свое желание в действии. А ну-ка, все на пол и отжимаемся. Раз. Одну карту открыли. Два. Поехали. Три. Четыре. А в стопочке 30 карт. Пять. Шесть. У вас есть желание, чтобы с каждым разом вам было легче, легче, легче отжиматься? У вас есть желание, а мышцы устают. Пошли. 7, 8, 9, 10. Достаточно? Встаем. Спасибо. Что получили? Вы заметили, что с каждым отжиманием легче становится? Или мышцы устают? Тренировка мышц и тренировка интуиции одно и то же. Значит, с каждым повтором нервная система начинает уставать. Будет возникать желание остановить упражнение, отвлечься. Появится ощущение скуки. Что такое тренировочная нагрузка? Поднимаете, скажем, штангу. Раз подняли, два подняли. Наступает какой-то момент, дальше уже сил нет. И что делать? Вот здесь и нужно идти через «не хочу». Заставить себя еще раз 5 поднять вес. Вот от этого есть польза. Кто спортом занимался, поймет, о чем я говорю. Кто не занимался, познакомьтесь, пожалуйста, с сутью физических упражнений и тренировочных нагрузок. Вот этот механизм запоминайте. Именно теперь, когда картами занимаетесь. А что такое скука? Это сопротивление вашего нетренированного эпифиза. Это внутреннее бессознательное сопротивление, которое вся ваша нетренированная жизнь оказывает самопознанию, любому изменению, всякой трудоемкой работе. Представьте, темной ночью вас вдруг будет и говорят: «А ну, вставай, пахать пора». И так каждую ночь. Ну, сбежать же хочется, правда? Если, конечно, нельзя сразу этому идиоту морду набить. А если вы сами себе это устраиваете? Свою-то морду жалко? Но сбежать от себя невозможно, хотя вы всю жизнь именно это и делаете. Поэтому давайте как Хаджа Насреддин. Притча. Хаджа Насреддин зовет своего сына, дает кувшин и говорит: «Сынок, в колодце вода тухлая. Для гостя принеси воды из родника». Только сын уходит, Хаджа кричит: «Подожди, подожди, вернись!» Дает ему подзатыльник: «Не разбей!» Гость говорит: «Хаджа, у вас дурной нрав. Я своим детям даю подзатыльник, когда они кувшин уже разбили. О, мой родной! Какая польза от вашего подзатыльника, если кувшин уже разбит? Когда я заставляю вас отжиматься заранее, то поступаю как Хаджа Насреддин. Некоторые ноют: «Ой-ой-ой, у меня вначале получилось, а сейчас не получается». Отжаться 5-6 раз у вас тоже получилось. А вот хотелось бы посмотреть, что получится на 106-й раз. Значит, тренировочная нагрузка. Итак, вы начнете тренироваться. Через какое-то время обязательно появляется желание немножко отвлечься, отдохнуть, перекусить, прогуляться. Вы найдете 1000 неотложных дел, и тысячу очень важных обстоятельств, почему именно сейчас вам не нужно, да просто невозможно дальше работать с картами. Вот здесь вы себя и заставьте. От этого будет польза. Если только ради любопытства, раз карта два, карта три, от этого проку не будет. Придется хорошенько потрудиться. Договорились? Сейчас мы с вами познакомились с техникой безопасности, чтобы вы на ровном месте не выдумали себе комплекс неполноценностей.